перенесения честных мощей святого Филиппа митрополита в Москву. Спустя 6 лет после открытия мощей святителя Филиппа, а именно в начале 1652 года, по желанию царя Алексея Михайловича, церковным собором было постановлено перенести мощи святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в Московский Успенский собор. Думают, что эту мысль подал царю Никон, митрополит новгородский, бывший впоследствии патриархом всероссийским. Тогда же решено было почтить память двух других первосвятителей московских, Иова и Гермогена, перенеся в Успенский собор их останки. В жизни и деятельности названных иерархов была та общая черта, что они были твердыми защитниками церкви и государственности в смутные годы нашей истории, а два из них и скончались мучениками во исполнение слов Спасителя. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». Святой митрополит Филипп, восставший против опричнины и жестокости царя, послан в заключение в Тверской отрочь монастырь и там задушен Малютой Скуратовым. Иов, первый патриарх Российской Церкви, за противодействие самозванцу, с позором был низведен им с патриаршего престола и заключен в Старицкий монастырь, где он и скончался 19 июня 1607 года. Наконец, патриарх Гермоген, неустрашимый борец против врагов церкви и отечества, во время нашествия поляков на Москву был уморен ими голодом и скончался 17 января 1612 года после 10-месячного заключения в Московском Чудовом монастыре. Сам престарелый патриарх Иосиф торжественно перенес гробницу патриарха Гермогена в Успенский собор. За гробом патриарха Иова был послан другой старец, митрополит Ростовский Варлаам. С первых же дней Великого Поста начались большие приготовления к отправлению посольства на Соловки за мощами святителя Филиппа. Во главе посольства было приказано ехать митрополиту Никону, другу царя, к митрополии которого к тому же принадлежала тогда Соловецкая обитель. Сопровождать митрополита назначен был князь Иван Никитич Хованский и многочисленная свита из духовенства и государевых служилых людей. Многие бояре и сами спешили испросить себе отпуск на Соловки помолиться. По приказанию государя для чудотворцевых мощей был приготовлен на казенном дворе бархатный покров. Более недели прошло в приготовлениях. Наконец, 11 марта в четверг, на второй неделе Великого Поста, состоялись торжественные проводы митрополита Никона в Соловки. В Успенском соборе был отслужен молебен, на котором присутствовал сам государь, и Никон своей свитой в тот же день выехал из Москвы. Предстоял дальний и небезопасный путь вследствие ожидавшегося вскрытия рек и бурности Белого моря. Действительно, 15 мая, на второй же день морского плавания, в которое Никон со своей свитой отправился на 10 больших лодках, поднялась страшная буря. Суда были сорваны с якорей и с изодранными парусами носились по морским волнам, пока не были выброшены на берег. А одна ладья, дьяка Леонтьева, после этой бури была найдена плавающей в море, разбитая пополам. Та, что не осталось сомнения в том, что все ехавшие в ней потонули. В числе погибших оказался игумен, несколько священников и старцев, отправленных в свите Никона. Но это печальное событие не могло устрашить новгородского владыку, человека с несокрушимой силой воли. Оправившись несколько на суше от морского крушения, он пересел на другие суда, как только они были готовы, и немедля продолжал путь. 3 июня московское посольство наконец достигло Соловецкого острова, где в обители преподобных Зосимы и Саватия, хранились как бесценное сокровище, честные мощи страдальца Христова Филиппа. Митрополит Никон немедленно отправился в соборную церковь Преображения Господня и отслужил благодарственный молебен по случаю прибытия на Славянский остров. После молебна Никон обратился к монашествующей братии с речью. Упомянув о подвигах и страдальческой кончине святителя Филиппа, он сообщил, что благочестивый царь Алексей Михайлович по совещанию с благоверную свою царицею и отцом своим святейшим патриархом вознамерился возвратить мощи святого митрополита Филиппа в свой царственный град, да водворится опять на первопрестоле своем в доме Пресвятой Богородицы и да разрешит своим пришествием грех прадеда его, царя Иоанна. «Послал же нас государь, — заключил свою речь Никон, — во святую сию обитель и велел нам, богомольцам своим, купно с вами молить о том Христа Бога и святого отца Филиппа, чтобы Господь Бог сподобил, а святой Филипп соизволил в царствующий град прийти на престол своего святительства». По окончании речи Никон показал братьям привезенные с собою грамоты святому Филиппу от царя и патриарха и тут же положил их в ракву святителя. Затем назначил всеобщий трехдневный пост и усиленные всеночные моления. По прошествии трех дней, накануне Духового дня, было торжественно отслужено праздничное всеночное бдение с приложением канона святителю Филиппу, а в самый праздник 7 июня перед литургией молебен с водосвятием. По окончании литургии митрополит Никон, став на амвоне перед собравшейся братьей, во всеуслышание прочел оба послания к святителю Филиппу. Молебное послание царя Алексея Михайловича сохранилось в полном виде. Приводим его в переводе на современный язык. «Христову подражателю, небесному жителю, вышеестественному и ангелу во плоти, лучшему и премудрому духовному учителю вашему, пастырю же и молитвеннику, великому господину, отцу, преосвященному Филиппу, митрополиту московскому и всея Руси, по благоволению вседержителя Христа Бога, царь Алексий, чадо твое, молитвами святыми твоими здравствует. Ничто так не печалит моей души, пресвятый владыка, как то, что ты не находишься в нашем богохранимом царствующем городе Москве, во святой великой и славной соборной апостольской церкви Успения пресвятой, пречистой и преблагословенной владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии вместе с бывшими до тебя и после тебя святителями, чтобы вашими совокупными молитвами пребывала неподвижно святая соборная и апостольская церковь и вера Христова, которую спасаемся, и стадо нашей святительской паствы оставалось безопасным от губительных волков, ибо и мы крепки не своей силою и многооружным воинством, но Божию помощью, и вашими святыми молитвами все им на пользу устраивается». Еще молю тебя и желаю пришествия твоего сюда, чтобы ты разрешил согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистью, несдержанную яростью, ибо твое на него негодование как бы нас делает сообщниками его злобы. Хотя я и не повинен в досаждении тебе, но гроб прадеда постоянно убеждает меня, приводит в жалость. Слушая о твоем житии и страданиях, мучаясь совестью, что ты со времени изгнания твоего и до ныне пребываешь вдали от твоей святительской паствы, и ради этого, преклоняя сан мой царский, за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение своим пришествием к нам, да подашь ему прощение, и тем да уничтожится поношение, которое лежит на нем за твое изгнание. Пусть все уверятся, что ты примирился с ним ради благодати твоего к нам пришествия и пребывания во святой, соборной и апостольской церкви. Молю тебя о сем, и честь моего царства преклоню пред честными твоими мощами, повергаю к молению тебе всю мою власть. Приди и прости оскорбившего тебя напрасно, ибо он тогда раскаялся в содеянном грехе. За его покаяние и за наше прошение приди к нам, святый владыка, так как уже оправдалось евангельское слово, за которое ты пострадал. Если царство разделяется само в себе, не может устоять царство-то. Теперь у нас нет прикословящих словам твоим о сведениях Господних, и благодать Божия ради святых твоих молитв в нашем царстве всегда изобилует. Нет уже ныне в твоей пастве никакого разделения. Если бы оно было, не устояло бы доселе царство ради разделения. Но ныне все единомысленно просим и молим тебя, даруй себе желающим тебя, приди с миром во свояси, и свои тебя примут с любовью, и не вмени себе в некое искушение, посылаемое нами моление. Ты знаешь воистину о священной главе, что нам это чуждо. Посему уповаем на Господа скоро тебя увидеть и облобызать ожидаемые нами честные твои мощи. О священная глава, святый владыко Филипп, пастырь наш, молим тебя, не презри нашего грешного моления, приди к нам с миром. Царь Алексей, желающий видеть тебя и поклониться мощам твоим святым. Умилительное послание набожного царя произвело на всех присутствующих сильное впечатление. Плач братья, сокрушавшийся при мысли о необходимости скоро расстаться со своей уважаемой святыней, не раз прервал чтение привезенных грамот. И сам Никон не мог удержаться от слез, когда молил святителя, якуда изволят отойти в царствующий град с миром. Памятником скорби соловецких иноков до сих пор служит сложенное имя на день проводов своего пастыря и учителя. Не подобало бы тебе, о святитель Филипп, оставлять твое отечество, но должно к нам возвратиться, где ты духовно породился, где ты понес разнообразные труды богоносным отцам и где, наконец, воздвиг ты великолепные храмы во спасение иноков и к славословию Творца. Моли того, помолись тому о спасении душ наших. Когда волнение несколько стихло, архимандрит с братьей просили Никона об оставлении части святых мощей на благословение обители. Никон тотчас же согласился исполнить их просьбу и, мало укрывшись, начал отделять часть святых мощей. В ту же минуту митрополит почувствовал чудесное благоухание, которое сподобились обонять и многие из предстоящих. Рака с честными мощами святителя Филиппа была поднята, поставлена на уготованный одр и покрыта привезенным из Москвы царским покровом. Затем при пении иноков и торжественном звоне колоколов ее понесли из собора на морское судно. Снова раздался неописуемый плач соловецкой братьи. Многие из иноков от слез не могли даже идти, и в изнеможении падали на пути. Но велика была радость самого митрополита и его свиты. Им казалось, что и солнце в тот день светило ярче, и воздух был благорастворение. Когда святые мощи поставлены были на судно, а крестный ход возвратился в монастырь, Никон угощал братью трапезу от царского имени и отделял подарками. К вечеру того же дня, 7 июня, он отправился в обратный путь в Москву. Обратное путешествие митрополита Никона из Соловко в Москву совершилось в один месяц и без особенных препятствий. весь путь от берегов Белого моря до Москвы, путь, которым святой Филипп возвращался в престольный град свой после осуждения, изгнания и мученической кончины, представлял из себя необычную и умилительную картину, ибо народ выходил всюду большими толпами с крестами и хоругвями, чтобы встретить и проводить святые мощи страдальца Христова. Первую ночь пути Никон провел на острове Заяцком, где некогда святой Филипп устроил пристань и гостиницу для плавателей. Пробыв здесь 2 дня в ожидании погоды, 10 июня Никон отправился в море и во время плавания по нему только на несколько времени останавливался у острова Кия перед устьем реки Онеги, где он, к своей радости, нашел целым поставленный им еще в 1639 году крест в благодарность Богу за спасение от потопления во время морской бури. На Онежском устье, куда Никон со святынью вошел 11 числа утром, его уже давно ждали царские гонцы с важными письмами из Москвы. В них царь Алексей сообщал своему любимцу, что по случаю кончины святейшего патриарха Иосифа сделалась вдовствующую Мати наша соборная и апостольская церковь, и умолял его поспешить возвращением в Москву, чтобы поскорее приступить к избранию нового первосвятителя, давая ясно понять Никону, что он хочет видеть его патриархом всея Руси. Митрополит не мог ослушаться царского повеления и ускорил свой путь. Пересев на речные суда, отправились вверх по реке Онеги и 20 июня вечером достигли Каргополя. За версту от города святые мощи были встречены духовенством с крестами и множеством народа. В городе мощи были внесены в соборную церковь Рождества Христова, и митрополит Никон отслужил перед ними молебен. На другой день Никон совершил здесь литургию и после полудня продолжал плавание по рекам и озерам до пристани Волока Короткого, откуда сухим путем направился к Кириллову монастырю. В деревне Взвозе, принадлежащем названной обители, раку с честными мощами поставили опять в судно и плыли реками Шексною и Волгою до Ярославля, куда после 5-дневного плавания и прибыли 30 июня. Здесь плавание должно было окончиться, и Никон, не теряя времени, продолжал дорогу сухим путем через Переславль-Залесский на Троице-Сергиевую лавру. 3 июля, не доезжая верст 7 до обители преподобного Сергия, митрополит Никон остановился в ожидании царского указа. Но так как никаких грамот от царя не было получено, то утром 4 июля, накануне дня обретения мощей преподобного Сергия, мощи святителя Филиппа были торжественно внесены в лавру и поставлены в соборе Живоначальной Троицы. Никон служил здесь молебен и литургию, и после обеда отправился далее, спеша согласно прежнему царскому указу скорее достигнуть Москвы. Но едва он успел отъехать 6 верст, как был встречен государевым стольником, запоздавшим царским повелением остановиться в Троице-Сергиевой лавре и ждать здесь дальнейших распоряжений. Чтобы не возвращаться назад, Никон расположился ожидать повелений в селе Воздвиженском, в 12 верстах от Троицы. Святые мощи не были внесены в местную деревянную церковь за многолюдством стекавшегося отовсюду для поклонения им народа и за опасением пожара от множества горевших свечей, но были помещены под царским шатром. Сюда же, в село, прибыли посланные царем для встречи и сопровождения святых мощей до Москвы митрополит Казанский Корнилий и Вологодский архиепископ Маркел с духовенством и боярин князь Трубецкой со своей свитой. Это новое почетное посольство прибыло в село Воздвиженское в ночь на 6 июля и утром 7-го, после молебна перед мощами святителя Филиппа, торжественное шествие снова и на этот раз уже не так поспешно направилось к Москве. Митрополит же Никон после проводов из Воздвиженского согласно царскому повелению, отбыл вперед в Москву. 8 июля мощи святителя Филиппа были перенесены в село Ростокино и поставлены в шатре близ церкви за невозможностью пронести их через узкие церковные двери. Между тем в Москве готовилась царем великолепная встреча первосвятителю Христову. Она состоялась 9 июля. Рано утром весь путь от Кремля до нынешней Крестовской заставы был занят толпами народа. Из Успенского собора вышел крестный ход. Во главе многочисленного духовенства и архиереев шли митрополит Никон и митрополит Варлаам Ростовский. За ними в богатейшем наряде с драгоценным посохом в руке шествовал сам царь, окруженный блестящей свитой. Крестный ход был уже за Сретенскими воротами у Напрудного, когда показалось шествие со святыми мощами, которые были приостановлены подле приходской церкви Троицы на Капельках, на месте доныне называемом у креста, потому что в память описываемого события здесь поставлен дубовый крест, сохраняющийся и теперь в часовне. Тут произошло неожиданное и печальное событие. Престарелый митрополит Варлаам, несмотря на все убеждения царя, хотевший принять участие в торжестве, так изнемог от утомления, что, не успев достигнуть раки святителя Филиппа, сел в кресло и скончался. Отдав нужное распоряжение, государь поспешил навстречу святому Филиппу. Он пал на землю перед его нетленными останками и со слезами умиления благодарил Господа, давшего ему узреть мощи святого угодника Божия, возвращающегося со славою в первопрестольный град, откуда он так позорно был изгнан его царственным предкам. После того рака со святыми мощами была принята царем и боярами на главы, и шествие направилось через город к Кремлю. Оно живо описано самим царем в письме к одному воеводе. Стечение народа по всему пути от Напрудного до Кремлевских соборов было настолько велико, что нельзя было и яблоку упасть. Среди пения и звона колокольного раздавались вопли бесчисленных больных, которые на коленях или лежа на одрах взывали к угоднику Божию о помощи. Произошло при этом несколько чудесных исцелений. При встрече у Напрудного получила исцеление немая бесноватая женщина, которая тут же стала говорить и сделалась совершенно здоровой. У лобного места произошло другое чудо – исцеление девицы. Когда же святые мощи были поставлены на лобном месте для молебна и сразу стали видимо даже стоявшим вдали, то все прослезились, умиленные видом торжества, с которым пастырь, изгнанный напрасно, возвращается опять на свой престол. Медленно, подвигаясь сквозь густые толпы народа, священная процессия достигла Кремля, где на площади у Грановитой палаты еще был исцелен слепой. Наконец, святые мощи были внесены в Успенский собор и поставлены на том самом амвоне, с которого святой митрополит Филипп при жизни раздавал благословения, получал паству и обличал грозного царя. Тотчас же, по внесении святых мощей в собор, отслужена была божественная литургия. 10 дней стояли мощи святителя Филиппа среди собора, переполненного с утра до вечера молящимися, и при них неутомимый в своей ревности Никон, читавший молитвы над больными и благословлявший людей от имени новоявленного чудотворца. Все эти дни раздавался звон колоколов, как на святой неделе. Радость была всеобщая. Перед святыми мощами постоянно служили молебны, и от них изливались новые чудеса. «Не было дня, — пишет царь, — чтобы кто-нибудь не получил исцеления. Самое меньшее, когда в сутки исцелялось 2 или трое, но было по 5, 6 и даже до 7 чудесных исцелений. И не только болевшие в 8 лет, но и 20 и 30 лет страдавшие всякими болезнями, кровоточивые и бесноватые, с равной легкостью исцелялись. Поразительный случай исцеления жены Стефана Вильяминова. Будучи слепой и глухой 8 лет, она, кроме того, страдала еще и головной болью. Страдания эти настолько усилились, что она уже велела читать отходную и забылась. Но явился ей чудотворец и сказал: «Вели себя нести к моему гробу». И как только ее принесли к мощам святителя Филиппа, она в тот же час прозрела, начала слышать, встала на ноги и, возблагодарив Бога и его великого угодника, пошла домой вполне здоровой. 17 июля в Успенском соборе происходило особое празднество перед мощами святителя Филиппа по случаю их перенесения. Накануне этого дня торжественно отслужены были вечерние и всеночные бдения, а в самый праздник — литургия. На все богослужения выходил государь в праздничном наряде. Празднество закончилось обильным угощением у государя. Можно думать, что именно в этот день мощи святителя, переложенные в новую серебряную раку, были поставлены на приготовленное для них место с правой стороны собора, близ иконостаса, у предела святого великомученика Дмитрия Солунского. Здесь они находятся и до ныне. С этих пор память святителя Филиппа стала чествоваться особенно торжественно. День страдальческой кончины его, 23 декабря, праздновался в Москве соборным служением патриарха. Не менее торжественно отправлялся и праздник 17 июля в честь перенесения мощей святого Филиппа. Но так как торжество 23 декабря ослаблялось службу наступавшего сочельника перед Рождеством Христовым, то иногда оно переносилось на рождественские праздники и на первые числа января, и даже на февраль месяц. Праздник в честь перенесения мощей святителя также переносился на другие числа июля и даже на август. Наконец, в 1661 году праздники в честь святителя Филиппа были окончательно перенесены по воле царя Алексея Михайловича с 23 декабря на 9 января и с 17 июля на 3 число того же месяца. В эти дни празднуются они и до ныне.